Глава 10. Новая миссия. У него много названий. Регеникс, Рицел, Нектар. Оно бывает разного качества и с разными свойствами. Оно берется из людей. На каждую капсулу уходит примерно сотня человеческих существ. Ваша планета – это ферма. Таких планет, как ваша, тысячи. Они принадлежат семьям вроде моей и обеспечивают постоянно растущий спрос на время. Кинофильм «Восхождение Юпитер». Место действия. Итль-Ис, материнская планета ящеров. Нгангри, время действия. Очень давно. Урбал Дагнкай плыл в родном океане. Его кратковременный отпуск закончился, и теперь он направлялся к своему исследовательскому кораблю для новой миссии. Ящер опустился глубже, под толщу воды. Здесь было тише и спокойнее. И рассекал бесконечное пространство мощным хвостом и всеми семью лапами, с небольшими перепонками. Казалось, что он мог так плыть бесконечно. Долгие столетия эволюции и генетических усовершенствований сделали свое дело, и теперь ящеры, нгангри, могли спокойно существовать в воздушном пространстве космических кораблей во время дальних экспедиций. Но изначально они вышли из воды. Это была их истинная природная стихия и родная планета расы нгангри – Итль-Ис, на которой сейчас находился Балдагн. Почти полностью была покрыта безбрежным океаном, за исключением нескольких островных цепочек, где располагались космопорты и торговые центры для нечастых гостей планеты. Основные производственные мощности промышленности и военные инфраструктуры, а также правительственные учреждения находились на спутниках Итль-Ис с крупными сухопутными материками на Археи и Савре. Океан был всем – и жизнью, и смертью, альфой и омегой, и промежутком между ними. Из него мы вышли, в него и уйдем. Спроси кто-нибудь, есть ли в жизни большее счастье, чем просто плыть, всецело отдавая стихии, сливаясь с нею, становясь ею, командор, не задумываясь бы, ответил, что нет. Он бывал на разных планетах, залетал в далекие звездные системы, много чего перепробовал за свою жизнь, но лучшим из этого было пребывать в океане, отключив все мысли. Вода просто течет, она есть. Миллионы духовных традиций на разных планетах учили останавливать внутренний диалог. Адептам приходилось прилагать для этого множество усилий в течение многих лет. Религии проповедовали, как стать пустотой на уровне всех проводников сознания, как раствориться в своем источнике. Эта цель являлась высшей ступенью в практиках и также требовала больших многочисленных жертв от своих последователей. Она сжирала ресурсы, время, энергию. Для многих ящеров нгангри обретение пустоты во время погружения в воды материнской Итль-Ис не абсолютное, но приближенное к этому соединение со своим Эйдосом не являлось чем-то сверхъестественным и неимоверно сложным. Это не было нисхождением до инстинктов тела, когда теряется самосознание. Это больше походило на восхождение и растворение в себе, в своем самом высшем ядре, когда лишь ничтожное, еле уловимое чувствование наблюдателя давало понять, что все-таки искра воплощена, находится в тварном мире, а не в надбытийном метастазисе. Балдагн приближался точно по прямой к острову, где располагался космопорт. Его внутренний навигатор еще ни разу не подводил. Нехотя, с трудом ящер вернулся к мыслительному процессу. Ощущение небытия вкуснее любого наркотика. Берега как такового здесь не было. Массивные металлические плиты, поддерживаемые толстыми сваями, глубоко вдавались в море. Командор подплыл поближе и, разогнавшись, мощным рывком запрыгнул на решетчатую поверхность. Звезда местной планетарной системы пребывала в зените. Ее лучи играли бликами на стекающей по сине-зеленой коже воде. Балдагн отряхнулся и повернул голову чуть вправо. Вот и Каатеотль, исследовательское космическое судно с постоянным позывным RX-9919. Хоть корабль и не боевой, но у него есть чем огрызнуться в случае вооруженного столкновения. По бортам были установлены мощные аннигиляционные орудия, а сверху красовалась острием пушка для взрезания пространства, времени перед кораблем для выхода в хаос во время телепортации. В случае крайней меры из этой пушки можно было пальнуть в противника, того выбросит во вселенную антиматерии и развеет на части. Кварки в одну сторону, кванты в другую, краноны в третью. На сегодняшний день только у рас системы темных древних имелись технологии, позволяющие телепортироваться сквозь хаос и при этом выходить в целости и сохранности в конечной точке маршрута. Балдагн всегда прибывал на космолет раньше всех. Была у него такая привычка, поэтому он немало удивился, когда увидел перед трапом молодую особь. Она, заметив командора, приосанилась, подошла ближе и совершила уставной поклон, соединив четыре лапы. Командор Ур-Балдагн-Кай, старший помощник Амсун-Тян-Кай, для несения службы прибыла. «Расслабься, Сун-Тян. Наша экспедиция, конечно, преследует важные цели Рас-Энгангри, но это все-таки мирная командировка, а не боевая вылазка по захвату рабов-батареек». «Поняла вас, командор». Особь сменила позу на более непринужденную. «Это будет твой первый рабочий вылет. Волнуешься?» Балдагн изучал реакции новенькой. «Есть немного», — поежилась Сун-Тян. Но тут же вскинула голову. «Но я была первой по успеваемости на курсе в академии, так что, думаю, справлюсь». «Хорошо, самоуверенности излишней нет, но не забыла упомянуть свои плюсы», — фиксировал командор. «Я тоже на это надеюсь», — старший помощник Сун-Тян. «Твой предшественник и преподаватель Ган Дар Пукай про тебя рассказывал, он же мне тебя и рекомендовал». Чувствовалось, что Сун-Тян очень рада похвале. «Да, Ган Дар Пукай в свободное от полетов время вел у нас в академии лекции по адаптации психики в дальнем космосе. Он появлялся нечасто, но его занятия были запоминающимися. Чувствовалось личное участие в его истории, в отличие от сухой теории преподавателей, чей опыт ограничился стенами родной аудитории. «А я дополнительно изучил твое личное дело. Честно говоря, я бы предпочел для данной миссии кого-нибудь из ящеров поопытнее, того же второго помощника, Канбу. Но, увы, он полностью лишен амбиций и командирской жилки, в случае чего из него получится плохая замена командору. Сейчас он на своем месте, и это его потолок. Ты же изначально рождена, чтобы в будущем стать командором корабля для дальних экспедиций. Но нужен опыт, крайне нужен. Дарху отправился на покой, сейчас готовится к перерождению. Как ни жаль. Сколько бы мы ни жили долго, однажды наступает пора уходить и сменять тело. Пока к Дарху вернется полная память, пока он снова сможет участвовать в вылетах, пройдет не меньше 100 лет. Поэтому предупреждаю, тебе придется многому учиться, впитывать все, что я говорю, внимательно слушать. Твои блестящие успехи в теоретическом обучении – это, конечно, хорошо, но на практике происходит много чего, о чем в теории даже не упоминали. Каждая особь в Нгангри имеет способности от рождения, поскольку несет в себе память прошлых воплощений. Чем старше, тем больше, и продолжает обучаться, как согласно плану обучения своей касты и уровня, так и в зависимости от собственного усердия и старания. Естественно, у каждого ящера есть свои природные склонности. Кто-то отлично умеет считывать информацию, пророчествовать, у кого-то лучше получаются разрушения и уничтожения. Кто-то от природы целитель. Эти природные склонности в том числе входят в список атрибутов той или иной касты. И некоторые умения и возможности воплощения кардинально изменить не получится, как ни пытайся. У каждого свое место и функция под звездами. Кошке не стать собакой. «Я готова, командор Урбалдан Кай. Я буду стараться изо всех сил». Сун Тян снова приняла жесткую позу, склонив голову и соединив 4 лапы. «Вольно, старпом! Где ж тебя так вымуштровали? И зови меня просто Балдагн. В академии я добровольно записалась на курс боевой разведки, а там все четко по уставу, без поблажек». «А, тогда понятно. Ладно, Сун Тян, ты знакома с целью предстоящей миссии?» «Я ознакомилась с названием, но не уверена, что точно поняла смысл. Там было только одно слово, без расшифровки, агрономическое». «Командор Балдагн, мы что-то будем выращивать?» Балдагн улыбнулся. «Именно так, старпом. Пойдем на борт. Когда прибудет весь экипаж, раскрою подробности экспедиции». Половые различия в обращениях и местоимениях между командором и старшим помощником являлись лишь отображением временного минимального смещения в самосознании половой принадлежности ящеров. В целом и среднем они никак не выделяли себя как мужские или женские особи, потому что у расы Нгангри отсутствовал половой диморфизм. В их языке также отсутствовало разделение по родам при обращении друг к другу. Ящеры этой древней расы – гермафродиты. Размножение не требует другого партнера. Когда кто-то из ящеров решает размножиться, а это дело давно поставлено под контроль правительственных организаций, он подает заявку. Когда заявка рассмотрена и одобрена, ящер включает самооплодотворение. Его собственные мужские и женские гаметы соединяются, а через пару недель в одном из специальных инкубаторов откладывается яйцо, судьба которого дальше полностью определяется государственными структурами. Через 3 месяца вылупляется детеныш. Государственные гематры и нумерологи по дате времени и месту откладки яйца и вылупления высчитывают касту новорожденного, его природные способности и задатки. На основании расчетов дитя воспитывается и обучается согласно его природе. Обычно детеныш соответствует касте родителя или бывает на уровень касты выше, но не ниже. Продолжительность жизни ящеров Нгангри – около 5000 оборотов Итль-Ис вокруг своей звезды. Но глобально говоря, эта цифра лишь условно применима ко многим древним расам, потому что в момент смерти тела искры выходят на уровень метастазиса полностью, архивируют опыт и сразу же возрождается вновь. Представитель расы Нгангри достигает состояния взрослой особи за 100 лет. За это время память прошлых воплощений постепенно, поэтапно возвращается. Балдагн и Сунтян поднялись на капитанский мостик. Вскоре к ним присоединился Канбу. «Знакомься, Сунтян, это Канбу, мой второй помощник. Не смотри на меня вопросительным взглядом, он не любит свое полное имя, поэтому просто Канбу». Сунтян совершила легкий поклон. «Доброго вам времени, Канбу». Второй помощник молча кивнул в ответ и сразу прошел дальше проверять численность экипажа. «Он у нас молчун, привыкай. От Канбу редко чего услышишь. Скорее разродится сверхновое», — пояснил командор. Вскоре весь личный состав экспедиции был в сборе. 30 ящеров Нгангри, среди которых были локаторы, связисты, 2 пилота, штурман, несколько менталистов и техники и механики. Пора было раскрывать цель миссии. Балдагн обратился ко второму помощнику. «Включи громкую связь, Канбу. Это нужно услышать всем разом». Помощник командора переключил пару тумблеров. Нажал 2 кнопки, поднял 2 лапы в знак готовности. Сунтян вся превратилась во внимание, горя желанием узнать, куда же они все-таки летят. «Приветствую экипаж на борту Каты Отля. В этот раз у нас новый старший помощник Амсун Тянкай. В полете познакомитесь. Она еще новенькая, у нее будет к вам много вопросов. Прошу любить и жаловать». Дарху отправился на покой. Прискорбно, досадно, ну ладно, таков наш путь. Думаю, мы его еще увидим в новом теле, лет так через 100-150. В общем, он улетел, но обещал вернуться. Перейду к главному. Думаю, некоторые из вас знают цель нашей миссии. Хотя бы в общих чертах. Хотя бы название, — Балдагн покосился на Старпома, — нас ждет агрономическая экспедиция. А это означает, что нам доверили организацию гуманоидной фермы на одной из планет. Будем выращивать зверушек и собирать гавах. Иха! Рев радости от ящеров со всех точек космолета был ответом командору, потому что выращивание существ с зачатками разума, носителей индивидуальных эйдосов, очень важная и ответственная задача. Более того, гавах является самым значимым энергетическим ресурсом как для рас Нгангри, так и для темных древних, так и в целом для древнейших рас во Вселенной порядка. За подобную экспедицию экипаж получит 2 командировочные. Это будет ценным и полезным опытом. В общем, как ни крути, одни плюсы. Это, конечно, не первая ферма под кураторством подрасы темных древних, но ресурсов никогда не бывает много. Демиурги и архонты уже скомпоновали звезду до состояния желтого карлика. Это единственная звезда своей системы, куда входят 10 планет со своими спутниками, несколько астероидов и планетоидов. Наша планета Z является 3-й от центра. Основной этап терраформирования на ней завершен. Можно лететь и заселять бактериями и простейшими, а также расставлять кристаллы. Конечно же, мы не в одиночку будем выполнять такую масштабную работу. Про демиургов и архонтов от темных древних я уже упомянул. Еще один корабль от ящеров Гангри присоединится позже, когда на планете появятся первые гуманоиды. Также процесс будут курировать еще несколько подрас темных древних. Но именно мы являемся флагманом всей миссии. Мы будем принимать и реализовывать ключевые решения в рамках единого плана. Так что, коллеги, нас ожидает интересная и полезная работа во славу Нгангри, во славу темных древних, во славу, синхронно провозгласил экипаж. В добрый путь, коллеги. Канбу, запускай двигатели. Сунтян, займи кресло старшего помощника. Сам командор также сел на свое место. Сунтян рядом. Ее все подмывало спросить, и она все-таки не удержалась. Командор Балдагн, если мне не изменяет память, то Гаввах – это энергия страдания. Мы будем собирать энергию страдания с выращенных гуманоидов. Твоя память тебя не подвела. В целом Гаввахом называют любую негативную энергию. Но на планете Ферми наши кристаллы будут собирать и концентрировать от зверушек любую энергию, любого спектра. Просто я предпочитаю это называть Гаввахом, потому что любая жизнь – это страдание, причем без альтернативы. Ты не можешь сделать выбор, чтобы не воплощаться. Даже если покончишь с собой, то все равно снова воплотишься. Только уже с кармическим наказанием за нарушение правил и преждевременное прерывание путешествия. А если брать гоминидов и низковибрационные планеты, на которых их обычно выращивают, то вся их жизнь мало чем отличается от существования истинных животных с единой на всех анимой мунди. Это каждодневная борьба за выживание и пропитание, постоянный труд, отнимающий множество сил и времени. Жизнь примитивных гуманоидов, по сути, является собой одно сплошное мучение. Животные инстинкты, их тела постоянно болеют, хронические заболевания сменяются регулярными обострениями, острых патологий, инфекции вообще очень часто являются причиной их смерти. Их тела могут существовать в крайне ограниченном диапазоне температур, давлений и излучений. Поэтому они всегда страдают с рождения до самого конца. Я ответил на твой вопрос, Сунтян. Да, командор, благодарю. Диспетчер ИТЛ-ИС-6, борт RX-99-19. Предполетная проверка связи. Послали запрос пилоты. Кааты Отль начал готовиться к взлету. По всему кораблю пробежала вибрационная волна от включенных двигателей. В динамиках раздался ответный голос с космопорта. Борт RX-99-19. Диспетчер ИТЛ-ИС-6, слышимость 5. Диспетчер ИТЛ-ИС-6, борт RX-99-19, слышимость 5. Диспетчер ИТЛ-ИС-6, борт RX-99-19, координаты 933-485-2947-SS-10. Миссия агрономическая. К взлету готовы. Борт RX-99-19, диспетчер ИТЛ-ИС-6, взлет разрешаю. Счастливого пути. Исследовательский корабль взлетел вертикально вверх. На высоте сопла развернулись, и уже по крутой дуге Кааты Отль покинул атмосферу ИТЛ-ИС и вышел в открытый космос. Штурман выставил конечные координаты на телепорте, и ящеры помчались сквозь хаос к Солнечной системе.